Эмма Делонг, которой было уже сильно за 80, опубликовала книгу воспоминаний «Жена путешественника». В тот год интерес к Жанетте был особенно высок, поскольку был опубликован также коммерчески успешный роман «Ад на льду», по мотивам которого Орсон Уэллс создал транслировавшуюся на всю страну радиопостановку. Эмма Делонг больше никогда не вышла замуж и последние годы жила одна и, по собственным словам, была счастлива на купленной ею ферме в Нью-Джерси. «У меня осталась лишь память о муже», — говорила она. Она потеряла не только мужа, но и единственную дочь. Сильвия Делонг служила сестрой милосердия во время Первой мировой войны. Затем вышла замуж, родила двух детей и в 1925 году умерла от мастоидной инфекции. Эмма Делонг скончалась в 1940 году в возрасте 91 года. Ее похоронили рядом с мужем на кладбище Вудлоун. Конец созвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Май 2021 года. Читала Саша Жукова.